Гости. Первое. «Ты в армии застрял в ефрейторах», – недоброжелательно заметил Шурику врач, когда они поднялись на борт ПТСки. «Хоре-хоре старому, ты и у Рольда застрянешь в нижних чинах». Шурик ухмыльнулся. Ему приходилось видеть врача и не в таком настроении. Кивнув врачу, как бы успокоив его этим, Шурик внимательно изучил невысокий, но светлый салон, отделанный деревом и обращенный множеством раскрытых окон, на бетонный пирс, на круглый залив, на дальние берега моря, теряющиеся в нежной дымке. Салон был, конечно, тесноват из-за деревянных скамей, разделенных посередине узким проходом, но с этим вполне можно было мириться. На борт, кроме Шурика и врача, поднялось едва ли более 15-20 человек. «В третьем классе ты влюбился в учительницу», – недоброжелательно заметил Шурику врач. «Разумеется, без взаимности. Она била тебя за нерадивость линейкой по рукам. Ты полон фобий и маний. Ты так смотришь на ПТСку, что, кажется, готов ее изнасиловать. А зазычи ля машат, вся контора Рольда – шизы и извращенцы». Шурик кивнул. «Ты прав», – и спросил, – «что такое ПТСка?» «Что-то вроде противозачаточных средств. Отпусти ломилицу мне для здоровья», – недоброжелательно объяснил врач. «Люди думают, что ПТСка – пассажирско-транспортное средство, но люди, как всегда, ошибаются. ПТСка – объясняю, что-то вроде противозачаточных средств, особенно в самый сезон. Сотни людей и ни одного зачатия». «Откуда ты знаешь?» – не поверил Шурик. «Здесь наверняка есть укромные уголочки». «У тебя мозг таракана», – врач бросил сумку на пол. «Первое, что ты делаешь, попав в незнакомую обстановку, отыскиваешь укромную щель». «А как же иначе?» – удивился Шурик. «У тебя отец был алкаш. Он привык к тому миру, который можно наблюдать из канавы. Возможно, он даже зачал тебя в канаве. В этом причина твоего узкого мышления. Наверное, в твоем роду это наследственное. Наверное, твой дед пил еще сильнее отца. У тебя все признаки вырождения. Мутный взгляд, кривые ноги, крючковатый нос и почти лысая голова». «Ты сильно преувеличиваешь», – не согласился Шурик. «Неважно, не имеет значения. Рано или поздно все равно это будет так». «Подожди, Леня», – возразил Шурик, – «не надо о моей родне. Ты говорил, что в августе все базы забиты отдыхающими, а наша в особенности». Шурик с сомнением посмотрел на неторопливую группу из трех немолодых женщин и одного зато крупного и основательного мальчишки. Мальчишка с видом много и трудно пожившего человека выкладывал из рюкзака на импровизированный стол, засланный листом известий, нехитрую дорожную снеть, свежие помидоры, хлеб, колбасу, вареные яйца. «Ёненький сырок», — вспомнил Шурик, — «сырная баба в кружевах, красные и голубые яйца. Что вам полюбится, то и глотайте». Похоже, основательному мальчишке полюбилось все, что оказалось выложенным на газету. Мальчишка ел, как косил траву. Под восхищенные взгляды своих взрослых спутниц он начинал с края столика и выедал полосу до середины, после чего основательно, с полным пониманием происходящего, начинал новую полосу. Время выигрывать. «Далеко пойдет», – завистливо подумал Шурик. В отличие от врача, Шурику пока нравилось все. Он, конечно, позавидовал основательному мальчишке, но эта зависть была легкой. Она никому не мешала, даже ему, Шурику. Ему действительно все вокруг нравилось, и полупустой низкий салон, наполненный мерцающим светом отражений, и белые кучевые облака над морем, и зеркальная вода залива, темно уходящая под темный, усыпанный камнями берег, как бы остекленевший на полдневной жаре. Еще бы чуть-чуть общения, нормального человеческого общения. «Ты говорил, что ПТСка будет забита по самый мостик. Ты говорил, что мы устанем общаться. Где толпы отдыхающих, о которых ты так много говорил? Может, ты хочешь покачаться на лиане?» – недоброжелательно спросил врач. «Я за то, чтобы не подавлять инстинкты, но все же потерпи до базы. На ПТСке очень низкая мачта. А в лесу ты сможешь свободно прыгать по деревьям, как твой дед алкаш, как твой отец алкаш. так и не сумевшие стать людьми. Врач не походил на себя. Удрученно устроившись на скамье под окном, широко открытым встречному ветру, он что-то забормотал про себя, отвернувшись от Шурика, от женщин, от основательного мальчишки, продолжающего косить траву. И будто дождавшись момента, будто получив сигнал от врача, ПТС-ка дернулась, мелко и противно задрожал под ногами пол, взвыл, как сумасшедший тифон, и Пирс медленно пошел в сторону. Дух свободы. «Все», — сказал себе Шурик, — «я не шевельнусь, даже если на меня сядет оса. Я не шевельнусь, даже если на меня накинутся и врач, и все пассажиры, незамедлительно требуя...» Он даже не стал придумывать, чего от него незамедлительно могут требовать пассажиры. «Чухни какой-нибудь, он всем откажет. Он хочет полежать на скамье, глядя в небо». Шурик с наслаждением растянулся на скамье, чуть коротковатой, зато со спинкой. Лежа, Шурик не видел реки, зато действительно видел небо, белые высокие кучевые облака, почти неподвижные, но все равно явственно находящиеся в движении. По какой-то непостижимой ассоциации Шурик вспомнил Осмеркину. Это ведь Осмеркина говорила, что любит смотреть в небо. Интересно, что может видеть в небе такая необычная форма жизни, как Осмеркина? Еще интереснее, почему именно Осмеркину Леня врач заподозрил в готовящемся покушении на жизнь мужа? Неужели правда из ревности, как решил Руальд? Кстати, Руальду Шурик верил всегда. На памяти Шурика Руальд никогда не ошибался. Да, конечно, Осмеркина наверняка чего-то не договаривала. Да, Осмеркина наверняка о чем-то лгала, но устраивать охоту на собственного мужа нет. Руальд прав. Чтобы поднять руку на ближнего, надо или бесконечно возненавидеть его, или преисполниться к нему самого глубокого равнодушия. Надо или трястись от ненависти, глядя в прорезь прицела на когда-то любимое лицо, или наоборот, вообще ничего не чувствовать, просто твердо знать, что цель, взятая на мушку, является всего только целью, ничем другим. Шурик скосил глаза. Врач-ревнивец. Забавно. Устроившись на скамье, подставив лицо легкому ветерку, врач что-то недоброжелательно бормотал про себя. Врач был полон горечи и разочарования. Горечь и разочарование врача были направлены против всего мира. Еще больше его горечь и разочарование были направлены против Руальда. Ведь это под напором Руальда рухнула возведенная врачом теория. Похоже, рухнувшие обломки сильно травмировали врача. Толста, низка и в сарафане. Шурик не сразу понял, что очередная цитата врача относится к буфетчице, приоткрывшей окошко буфета. Буфетчица была толста, низка и в сарафане. Не обнаружив покупателей, буфетчица явно собралась тут же закрыть окошко. Но Шурик успел вскочить. Он успел остановить буфетчицу. «Что это вы так стремительно?» – спросил он на албанском, идущем от Ивонного. «С вами научишься торопиться. На том же албанском, но идущем уже от Ионного», — ответила буфетчица. Она была не только толста, низка и в сарафане, она была полная, некрасивая. У нее были злые черные глаза, и в довершение ко всему она смотрела на Шурика с откровенной неприязнью. «Ежели вам водки, то водки нет. Ежели вам водки, за водкой поплывете в деревню. А что есть?» Взгляд буфетчицы красноречиво сказал, я так и знала. С величайшей неприязнью, разглядывая Шурика черными злыми глазами, буфетчица буркнула. Только бабоукладчик. Это что? Удивился Шурик. А сладкий ликер. Все с той же величайшей неприязнью, все с той же величайшей простотой, ответила буфетчица. Амаретто? «А мне все равно», — ответила буфетчица, протирая тряпкой вынутые из ящика бутылки. «Амаретто или бабоукладчик, называй как хочешь, мне наплевать. Я в салоне не пьянствую, я стекла не бью и не бросаю за борт механика». «А кто бросает?» «А такие, как ты, плыли тут вчера трое». Буфетчица уколола Шурика таким взглядом, будто пыталась опознать его. Начали с бабоукладчика, а закончили дракой и битьем стекол. С пассажирами? Какой сейчас пассажир? Казалось, буфетчица хотела сорвать на Шурике все скопившееся в ней раздражение. Нет сейчас настоящего пассажира. Настоящий пассажир плавал, когда у людей были деньги. А сейчас нет денег. Одна преступность. У нас механик 2 месяца провалялся в больнице с воспалением легких. Вышел в первый рейс, а тут эти. «Привет, папаша, ты что такой зеленый?» И за борт его. «И спасательный круг не позволяют бросить. Он же все равно утопленник. Он же видом своим портит им отдых». Смеются и тычут пальцами в механика. «Молодежь? Все одинаковые». Отрезала буфетчица и наглухо закрыла окошко буфета. Шурик неторопливо упаковал в рюкзак печенье и 2 бутылки амаретто. Еды у них с врачом было припасено на 3 дня. Алкоголь они решили вообще не брать. А 2 бутылки амаретто, подумаешь, какой-то бабоукладчик. Туалетная вода для мужчин. Шурик прислушался. Врач бормотал стихи. «Странно», — отметил про себя Шурик. «В стихах, которые сейчас бормотал врач, действительно можно было что-то понять. Если не общую идею, то хотя бы детали. Обычно врач цитировал такое, что, в принципе, никак не нуждалось в понимании. «А за зычи ля машат», ну, скажем, как гром или камнепад, «явились вы, как лебедь в озере». Ударила в ночи молния, прогремел гром, покатился камень, рухнула в бездну 1000-тонная лавина, смутно вращая инфернальным умом. Какой смысл вникать в то, что означают или могут означать эти страшные и необыкновенные звуки, распространяемые ночным громом или падающими с обрыва камнями? Мы их просто слышим. Разве этого недостаточно? Зачем тайный смысл, если даже таковой имеется? Рев камнепада, грохот грома – это может пугать, это может завораживать, но смысл? Впрочем, то, что бормотал врач, все равно никто не назвал бы нормальной речью. Наверное, так бормотали шаманы. «Как он велик, наш славный самозванец! Как он сказал Борису, ты не прав, зарезав христианского младенца!» То есть... Савлика Бронштейна, и кровь его невинная, святая, падает мацой на голову твою. Врач бормотал недоброжелательно и удрученно, будто разговаривал сам с собой, будто впрямь никак не мог пережить трагедию тяжелого оскорбления, брошенного ему Руальдом. «Какой же человечище матерой! Какой звонарь! Он будет наш Некрасов! Он будет наш поэт и гражданин всего Союза Русского Народа! Он был бы третий, кабы не Белинский, то есть Шуйский, то есть, как его, Шкирятов, то есть Зи-Зи, то есть эти оба, кабы не Коголович, в смысле не Лукич!» Шурик старался не упустить ни слова. «А он рыдал своим последним глазом, как Аргус, то есть этот... Полидевк, то есть полифем, как говорят французы, шерше ля девк, ну, в смысле, что ля фем». Шурик заботливо предложил. «Хочешь перекусить?» Врач не ответил. Врач недоброжелательно и удрученно бормотал диковатые стихи, звучавшие для Шурика именно как погрохатывание ночного грома или погрохатывание далекой каменной лавины. Врач недоброжелательно и удрученно бормотал странные строки, не замечая никого и ничего в салоне. Его недоброжелательный и удрученный взгляд был прикован к огромному белому кучевому облаку, пухло вставшему над морем и все более и более разрастающемуся. То есть Даян, ну, то есть М. Кутузов, то есть Нельсон. И когда ему второй, то есть последний, выбили под Хайфой, то есть под Хай-Фай, ну, то есть под Хайфоном, то есть под Кайфом, в смысле под балдой, тогда его борцы за справедливость и шансонье двойной назвали Нельсон, в том смысле, что двойным морским узлом он завязал с тех пор и с алкоголем. «Я тоже не люблю наступать на трещины в асфальте», — хмыкнул Шурик. Ему не нравилось настроение врача. Врач не услышал Шурика, то есть с кайфом. Он стал в руках великого Сосо. Явясь, как шестикрылый серафим, устроив циклопический свинарник и выкормив веселых поросят. Миф мифа о стране подсреализма, подобие большой фата-морганы, миф мафа, жизнестройкого гибрида из Нострадамуса, то есть это Нотр-Дама, то есть Коза-Ностра с нашей Касамары, Потемкинской, то есть ВДНХ, Пух-Пуха, что ушел с Олимпиады угонным рейсом прямо за бугор, чем оказал медвежью услугу и свинство сионистское свое, и крепкого мухмуха, под которым живем, народ сос-реализма, не зная ни заботы, ни припаса, и распевая песни на троих, как стрекоза, и этот стрекозловский, и хрюшу, то есть это пятачок, на очи непробудные царевны. Если это стихи, — сказал Шурик заботливо, — то ты правильно сделал, прочитав их. Тебе надо было выговориться. Тебе надо было освободиться от всего лишнего. Это хорошо, что из тебя исторглось все лишнее, если, конечно, это стихи. Врач не ответил. Он смотрел на белое кучевое облако, величественно разрастающееся над морем. «Если это стихи, — сказал Шурик, — заботливо, боясь столкнуть врача в пропасть еще более глубокой депрессии, — если это правда стихи, то я ненавижу поэзию». Удивительно стойкий вкус. Пыхтя, подрагивая, подавая длинные и короткие гудки, кренясь на долгих поворотах, жалобно поскрипывая шпангоутами, ПТС-ка медленно ползла вверх по течению, в нежную, далекую, недосягаемую даль, в нежную, недосягаемую дымку, связующую берега. Долгие, о грусти, ступаем стрелой, желудеют по канаусовым яблоням, в пепел оливковых запятых узкие совы, черным об опочивших поцелуях медом пуст осьмигранник и коричневыми газетные астры, но тихие, здесь любятся не безвременем, а к развеянным облакам. «Послушай», — сказал Шурик, — ему надоели нескончаемые медитации врача. «Что ты вчера говорил о парных событиях?» «Это не я, это Руальд», — недоброжелательно откликнулся врач. «И не парные события, а реальность». Врач явно отвечал на вопросы, роившиеся только в его голове. «Именно ревность», — врач произнес последнее слово с брезгливостью. «Я и ревность? Ты вдумайся в это, Шурик». Человек, принимающий все, абсолютно все. Человек, все мысли и чувства которого одинаково открыты и святому, и негодяю, и вдруг ревность. Врач просто не слышал вопросов Шурика. «Папася, мамася!» — Руальд сказал. «Я просто ревную». «А что тут такого?» — пожал плечами Шурик. «Я тоже ревную». Космеркиной, и тебя, и Руальда, и ее любовников. Мне пришлось еще хуже, чем тебе. Руальд просто не допустил меня к делу о Смеркиной. Врач не слышал Шурика. Сказать такое мне, человеку, суждения которого никогда не строились на симпатиях или антипатиях, по-моему, Шурик, Руальд чокнулся. По-моему, Руальду пора на покой. Ну, это ты круто берешь. Но возмущению врача не было предела. Мы пили абсент из электрической люстры. Руальд знает меня не один день. Со скоростью, превосходящей все последние изобретения, Руальд знает, что меня нельзя заподозрить в излишней чувствительности. Папася, мамася, я строг и сух. Не Руальду судить о моих чувствах. «Да нет, вы похожи. По-моему, Руальд потому так и сказал, что понимает вашу похожесть», — осторожно предположил Шурик. «Забудь о Руальде. Он что, платит тебе зарплату?» И снова спросил. «Что это за парные события?» «Взнуздав бензиновых козлов», — врач недоброжелательно покосился на Шурика, но чувствовал, что ему надоело бормотать стихи. «Помнишь поезд Новосибирск-Адлер? Еще бы. Эта трубка непростая, а отнюдь клестирная. От Новосибирска до Адлера не одна тысяча километров, папася-мамася. Один поезд шел в Адлер, другой возвращался в Новосибирск. Возможность того, что эти два поезда сойдутся в какой-то определенной точке, и именно в этой точке погибнут от взрыва газа, была не очень велика, правда? Шурик кивнул. И все-таки такая вероятность существовала, не вздумай мне возражать. И весьма немалая вероятность. Само существование парных объектов, поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск, обещало катастрофу. И катастрофа произошла. Случайность. У тебя все предки страдали головными болями? Недоброжелательно осведомился врач. С чего ты это взял? А с того, что твои замечания могли бы быть обдуманнее. Ну, хотя бы выглядеть обдуманнее. Есть сотни способов выглядеть умнее, хотя бы внешне. Почему ты никогда не пользуешься ни одним? Почему твоя голова производит такое странное впечатление? А что не так с моей головой? Она у тебя совсем не варит, недоброжелательно сообщил врач. Нельзя гордиться собственным невежеством. «Я это говорил и Руальду, но ты и Руальд...» Врач с отвращением посмотрел на Шурика. «Но ты и Руальд, вы оба помешаны на невежестве. Готов держать пари, что ты, например, никогда не слышал, что император Николай II пребывал на российском престоле ровно 23 года и что ровно 23 ступени вели в подвал Ипатьевского дома, в котором императора расстреляли». «Никогда не слышал», — честно признался Шурик. Он был рад, что врач понемногу приходит в себя. «Я уже говорил тебе про Ипатьевский монастырь». Врач с отвращением посмотрел на Шурика. Он явно не верил, что Шурик может запомнить его слова. «А про Ипатьевский дом даже ты не мог не слышать». «Я читал о Романовых». Шурик решил срочно отвести от себя обвинение в невежестве. «Все Романовы были извращенцы». Анна Иоанна обожала подруг, Петр спал с денщиками, его внук спился. «Не скажи такое монархистам», — с отвращением заметил врач, — «задавят». «Наплевать, я в отпуске. И вообще, Леня, случайность — это случайность, ничего больше. Случайность нельзя вычислить, случайность нельзя предугадать, ее замечают только тогда, когда она случилась». «Папася, мамася, ты читал книги Эдгара По?» Шурик пожал плечами. «Не знаю». «Значит, не читал», — слегка оживился врач. Он все еще поглядывал на Шурика недоброжелательно, но просветитель уже побеждал во враче-мизантропа. В начале прошлого века Эдгар По написал загадочную книгу «Как лебедь в озере» про некоего Артура Гордона Пима. «Явились вы, как лебедь в озере». В этой книге птицы кричали «Текелили!». Слышал когда-нибудь такое? Шурик отрицательно покачал головой. «Трое в лодке, папася-мамася, не путай с теми, которые не считая собаки. Трое в лодке, умирая посреди Антарктического моря от голода, съели своего сотоварища по несчастью, юнгу Ричарда Паркера. А в начале прошлого века, у врача впервые блеснули глаза, после крушения яхты «Кружева» настоящей, заметь, а не выдуманной кем-то яхты, трое спасшихся членов экипажа после долгих мытарств примерно в тех же широтах тоже съели своего юнгу. И его звали Ричард Паркер? Вот именно. «Не смешно», — сказал Шурик. «Папася, мамася, сейчас ты будешь смеяться», — недоброжелательно пообещал врач. 28 июля 1900 года в городе Монза итальянский король Умберто I встретился с хозяином некоего модного ресторана. Хозяин ресторана оказался абсолютным двойником короля. Они были похожи, как две капли воды. Мало того, хозяин ресторана, так же, как король, родился в Турине, причем в один день с ним. Даже супругу хозяина ресторана, как и супругу короля, звали Маргарита. Даже венчались двойники в один день. «Уже смешнее», — пробормотал Шурик. «Из пункта А до пункта Б и обратно. Это не все», — покосился на Шурика врач. На следующее утро, пораженный столь странной, столь необыкновенной встречей, король Умберто I любезно пригласил своего двойника в карету, чтобы вместе поехать на спортивный праздник. Но оказалось, что рано утром хозяин ресторана был застрелен неизвестными грабителями. «Ага», — сказал Шурик, — «значит, не повезло и королю». «Вот именно. Король Умберто I был через час застрелен в городской толпе анархистом». «Случайность», — заявил Шурик, — «но на этот раз с некоторой долей неуверенности. Это как в картах. Какая карта выпадет?» Врач ядовито усмехнулся и как бы напомнил, как бы высказал общеизвестное. В 1923 году папа Павел VI приобрел будильник, с которым не расставался целых 55 лет. Все эти годы папа вел чрезвычайно размеренную жизнь. Каждый день он вставал в 6 утра по своему безотказному будильнику. Но однажды, в воскресенье 6 августа 1978 года, будильник папы вдруг зазвонил без всякой на то причины не в 6 утра, а в 9:40 вечера. В тот же момент папа, находившийся в соседней комнате, был поражен сердечным ударом. Шурику нечего было возразить. Случайность. Врач с отвращением посмотрел на Шурика. «И эти апотропические руки... И ты, и Роальд, придурки, никаких случайностей в природе не существует, смутно вращая инферальным умом. Если подруга Смеркиной вышла ночью на дорогу, она была обречена на то, чтобы оказаться в одной машине с тобой. Если бы она не захотела этого сделать, такая встреча бы все равно состоялась. Папася, мамася, миром управляет принцип целостности. Запомни, придурок». Принцип целостности, запомни эту формулировку. Все так называемые случайности и совпадения объясняются только как парные события, часто невозможные в отдельности, но обязательно случающиеся, когда возникает некая ситуация. Шопенгауэр, если тебе известно такое имя, был убежден, что все так называемые случайности и совпадения – это всего лишь зеркальное отражение всеобщей гармонии мира, заложенной в основании Вселенной. Причинно несвязанные события неуклонно следуют по неким своим параллельным путям, как два поезда одного маршрута. Вот почему при некой вдруг возникающей ситуации герои одной драмы непременно фигурируют и в другой. Великолепный вкус и защита от кариеса.